надежды, не теряя запретанное сердце, тепло и доброту, за верность и любовь, за ласковые письма. Спасибо тем, кто ждет, мы все у вас в долгу. За верность и любовь, за ласковые письма. Спасибо тем, кто ждет, мы все у вас в долгу. Спасибо тем, кто ждет, рассвет без сна встречая, ревниво бережет огонь ночной глуши. Спасибо тем, кто ждет, часы и дни считая. Спасибо тем, кто ждет, спасибо от души. Спасибо тем, кто ждет, часы и дни считая. Спасибо тем, кто ждет, спасибо от души. Спасибо тем, кто ждет, печали не скрывая, за прочную, как сталь, невидимую нить, что протянулась к нам, сердца соединяя. От всех, кто может ждать и искренне любить, что протянулась к нам, сердца соединяя. От тех, кто может ждать и искренне любить.